Но народ уверили, что во всех бедах повинна Фландрия. Солдат разжигала надежды на добычу и привольные деньки грабежей и насилий. Для многих война была единственной возможностью покончить с монотонным ежедневным трудом и заботами о хлебе насущном. Никто не желал прослыть в чужих глазах трусом. И ежели бы нашлись такие, что отказались идти на войну, у короля хватило бы стражников или сеньоров поддержать порядок, украсив придорожные вязы трупами повешенных. Согласно ордонансам Филиппа Красивого, по-прежнему остававшимся в силе, всякий здоровый мужчина от 18 до 60 лет считался военнообязанным, разве что он мог внести за себя денежный выкуп или занимался полезным для государства ремеслом. В ту эпоху мобилизация проходила по территориальному принципу. Рыцари считались как бы принесшими воинскую присягу офицерами, которым вменялось в обязанность набирать себе войско среди своих вассалов, подданных или севров. Ни один рыцарь или даже конюший не отправлялся на войну в одиночку. Их сопровождали вооруженные слуги, оруженосцы, пешие ратники. Рыцари считались владельцами своих коней, своего вооружения, равно как и оружия своих вассалов. Простой рыцарь, не имевший собственного знамени, приравнивался примерно к лейтенанту. Собрав и вооружив своих людей, он присоединялся к рыцарю более высокого ранга, то есть к своему сюзерену. Рыцарь-обладатель знамени соответствовал примерно капитану. Знатные рыцари, имевшие право распускать знамя, полковнику, а рыцари с двойными знаменами были как бы генералами и командовали крупными соединениями, собранными по тогдашней юрисдикции в их графстве или на их баронских землях. Случалось, что во время битвы всадники, оставив в тылу пеших ратников, соединялись для совместной атаки, что, как известно, приносило иной раз прекрасные результаты. Под знаменами королевского брата графа Филиппа Пуатье собралось войско, равное по численности целому армейскому корпусу, поскольку в него входили одновременно войска Пуату и войска графства Бургундского, пфальцграфом которого Филипп был по жене. Сверх того, под его началом находилось 10 рыцарей, имеющих право распускать знамя, и среди них граф Девре, дядя короля, граф Жан де Бомон, Миль де Нуайе, Ансо де Жуанвиль, сын великого Жуанвиля, и даже Гоше де Шатион, который хоть и был конетаблем Франции, иными словами, главнокомандующим всеми армиями, однако ленные его войска были приданы вышеназванному крупному соединению. Не без умысла Филипп Красивый доверил своему второму сыну, когда тому не исполнилось еще и 22 лет, неограниченную власть над войском, а также объединил под его началом самых верных людей с целью эту власть укрепить. Под знаменами Карла Валуа шли одновременно войска Мена, Анжу и Валуа. В числе их находился престарелый рыцарь Доне, отец двух погибших на плахе любовников Маргариты и Бланки Бургундских. Города, так же как и села, не избежали контрибуции. Париж обязался выставить 400 всадников и 2000 пеших ратников, содержание коим должно было выплачивать купечество квартала Сите каждые 2 недели. А это доказывало, что, по мнению короля, война долго не затянется. Необходимые для обоза лошади и повозки реквизировали в монастырях. 24 июля 1315 года. С некоторым запозданием, как и во всех прочих случаях, Людовик получил в Сен-Дени из рук аббата Эгидия де Шамбли, который был также хранителем знамени, орифламму Франции, длинное полотнище красного шелка с золотыми пламенами, отсюда и само название орифламмы, ор золото, фламме, пламя. Полотнище заканчивалось 2 языками, и было прикреплено к длинному древку, покрытому позолоченной медью.